За песней Брукса последовал старый номер в исполнении Джонни Кэша «Мальчик по имени Сью». Эту песенку Векс всегда считал довольно глупой, способной испортить настроение момента. Выключив радио, он перезарядил ружье. Оглядывая пространство за прилавком, Векс заметил несколько расположенных в ряд выключателей. Возле каждого белела маленькая табличка с обозначениями, и Векс быстро выключил все наружные огни, в том числе и неоновую вывеску на крыше «Открыто 24 часа в сутки». Он погасил и люминесцентные лампы на потолке. Но наступившая в магазине темнота не могла даже считаться темнотой. Панели подсветки многочисленных холодильников горели сквозь матовые стеклянные дверцы призрачным потусторонним светом. На стене сияли зеленым огнем часы, рекламирующие пиво «Курс». А на прилавке осталась гореть настольная лампа на гибкой подставке, под которой работал над отчетностью служащий с азиатской наружностью. Несмотря на это, по углам залегли глубокие черные тени, а окна витрины померкли. Так что постороннему глазу бензоколонка должна показаться неработающей. Теперь нормальный покупатель вряд ли свернет сюда с шоссе. Разумеется, заместитель шерифа или дорожный полицейский патруль могут заинтересоваться, почему закрылась колонка, которая должна работать всегда. Значит, ему нужно поторопиться и поскорее покончить с делами, которые еще остались. Прижимаясь спиной к стене как можно дальше от прилавка, кот почувствовала себя как в ловушке. Справа ей грозила густая тень, а слева — свет холодильников. Молодой женщине казалось, что в тишине, наступившей после стрельбы, особенно когда замолчало радио, убийца без труда расслышит ее неровное хриплое дыхание. Но как кот не старалась взять себя в руки, она не могла. Разве может перестать дрожать кролик, увидевший поблизости тень волка? Оставалось надеяться, что компрессоры холодильников и морозильников производят достаточно шума, чтобы ее присутствие осталось незамеченным. От убийцы кот прикрывал стеллаж, но она чувствовала, что должна проверить проход справа и слева. Чувствовала и не могла найти в себе достаточно мужества, чтобы решиться на это. В ее воспаленном мозгу жила сумасшедшая уверенность, что стоит ей только выглянуть, и она лицом к лицу столкнется с пожирателем пауков. Она-то думала, что ничего страшнее, чем обнаружить тела Поля и Сары, а потом и Лауры, уже и быть не может. Однако убийство, происшедшее почти на ее глазах, было 100 крат хуже. На этот раз она оказалась в одном помещении с преступником так близко, что не только слышала крики умирающих, но и ощущала их физически, как сильные болезненные удары в грудь. Сначала она считала, что преступник намерен ограбить автозаправочную станцию, но для этого вовсе не обязательно было приканчивать служащих. Необходимость явно не была для убийцы чем-то определяющим. Он убил только потому, что ему нравился сам процесс. Преступника несло, он явно был горяч. Кот почувствовала себя во власти бесконечной ночи. Звездная машина как будто сломалась, и ночные светила застыли на своих местах. Рассвет завяз в грязи, где-то за горизонтом. Из черных небес начал опускаться на все живое жуткий космический холод. Яркий луч ударил ей прямо в глаза, и кот машинально закрылась рукой. Только потом она сообразила, что свет долетает до нее с другого конца магазина. Через секунду вспышка повторилась. Крейбенс Векс никогда не был охотником, как он сообщил Рыжему. Он был знатоком-антикваром. который собирает коллекцию редких лиц, фиксируя большинство из них видеокамерой собственной памяти. Впрочем, время от времени он пользовался полароидом. Воспоминания об увиденной красоте каждый день скрашивали его мысли и служили основным материалом для ночных сновидений. Ему казалось, что вспышки, встроенные в аппарат лампы, не сразу гаснут в огромных темных глазах красавца-азиата, и что блики света на некоторое время задерживаются на сетчатке, как будто дух убитого никак не мог вырваться из холодеющего тела и метался в плену глазных орбит. Однажды в Неваде Векс прикончил несравненной красоты брюнетку, по сравнению с которой Клаудия Шифер и Кейт Мосс выглядели как старые курицы. Прежде чем начать методично разбирать ее на части, он успел сделать 6 превосходных фотографий. С помощью угроз ему удалось заставить девушку улыбаться, и ее ослепительная улыбка запечатлелась на 3 снимках. С этого памятного события прошло уже больше 3 месяцев, и каждые 30 дней он съедал по одной фотографии, на которой она улыбалась, предварительно изрезав бумагу на мелкие кусочки, и каждый раз его охватывало невероятно сильное возбуждение от сознания того, что он снова и снова уничтожает ее красоту. Эта очаровательная улыбка продолжала согревать его, даже попав в желудок, чувствуя внутри себя ее лучистое тепло. Векс начинал ощущать себя еще более привлекательным, потому что в него перешла часть обаяния жертвы. Имени брюнетки он никак не мог вспомнить. Впрочем, личные имена никогда не имели для него значения. Жаль только, что ему неизвестно, как звали азиатского джентльмена. Зная его имя, Вексу было бы намного легче пересказывать Ариэль эпизод в магазине при бензоколонке. А, впрочем, он отложил полароид и, перекатив мертвеца на бок, достал бумажник из его заднего кармана. Вынув водительские права, он прочел при свете настольной лампы, что азиатского юношу звали Томас Фудзимота. Векс решил, что в разговоре с Ариэль будет называть его Фудзи, как гору. Он убрал водительские права в бумажник и вернул его на место. Денег убитого он не взял. Не собирался он и трогать выручку в кассе, за исключением тех $40, что причитались ему в качестве сдачи за заправку. Он же не вор и не грабитель. Сделав 3 снимка, Векс вспомнил про свое обещание, которое дал Фудзи. Надо показать ему, что он умеет держать слово. Правда, ничего такого Векс никогда раньше не делал. Однако, в конце концов, процедура ему даже понравилась. Напоследок он решил заняться системой безопасности, которая записала все, что он тут проделал. Видеокамера была смонтирована над входной дверью и направлена на прилавок возле кассового аппарата. Крейбенст Чангдамур Векс совсем не стремился увидеть себя в вечерних новостях. Находясь в тюрьме, жить ощущениями было бы затруднительно. Дыхание кот кое-как восстановило, но сердце продолжало колотиться в груди с такой силой, что заболели глаза, а шейные артерии пульсировали так, словно по ним пропускали электрический ток. Не желая изменять своей первоначальной установки на движение как залог безопасности, Кота и шагнула туда, где было чуть светлее, и с осторожностью выглянула в проход между полками. Убийцы не было видно, но она слышала, как он движется в другом конце магазина и громко шелестит чем-то, словно крыса, в опавшей листве. Опустившись на четвереньки, кот проползла еще дальше и в свете панели холодильника принялась искать на полках что-нибудь такое, что могло бы сойти за оружие. Лишившись ножа, она чувствовала себя вдвойне уязвимой и беспомощной. Увы, ножей в продаже не оказалось, никаких. Ближе всего были выставлены на всеобщее обозрение новейшие цепочки для ключей, маникюрные наборы, карманные щетки для волос, кровоостанавливающие карандаши, пачки увлажняющих салфеток и бумаги для очистки стекол очков, колоды игральных карт и одноразовые зажигалки. Кот протянула руку и сняла с полки упакованную в пластик и картон зажигалку. Она еще не знала, как можно использовать ее для самозащиты. Однако в отсутствии достаточно длинного куска острой стали огонь был единственным оружием, которое она могла себе представить. Люминесцентные лампы на потолке сонно заморгали и вспыхнули. Яркий свет заставил кот оцепенеть. В панике она бросила взгляд в дальний конец магазина. Убийцы по-прежнему не было видно. И только по одной стене двигалась непропорционально огромная сутулая тень. Вот она вспухла до невероятных размеров, потом уменьшилась и скользнула обратно, совсем как тень мотылька, пронесшегося рядом с керосиновой лампой. Вехс включил верхний свет только для того, чтобы повнимательнее взглянуть на видеокамеру, укрепленную над входной дверью. Разумеется, пленка, на которую записывалось все происходящее, находится не в камере. Это было бы слишком просто. К тому же даже самый тупой грабитель из тех, что зарабатывает себе на жизнь налетами на станции техобслуживания и бензоколонки, догадался бы взобраться на стул, чтобы вынуть кассету или уничтожить обличающую его запись каким-либо другим способом. Нет, скорее всего, камера посылает изображение на видеомагнитофон, спрятанные где-нибудь в здании. Судя по всему, видеосистема безопасности была установлена совсем недавно, так как кабель, идущий от камеры, не был вмурован в стену. Вексу повезло. Значит, поиски займут совсем мало времени. Строители даже не догадались убрать кабель внутрь звукопоглощающего подвесного потолка. Прибитый скобами прямо к плитам шитрока, он шел к перегородке в глубине здания. А там исчезал в круглой полудюймовой дыре, ведущей в другую комнату. А вот и дверь, которая ему нужна. Она была не заперта, и за ней Вехс обнаружил крошечный офис с единственным столом, серым металлическим ящиком картотеки, маленьким сейфом с цифровым замком, с несколькими кабинетными шкафами. К счастью, видеомагнитофон не был спрятан в сейф. Кабель появлялся из стены и, удерживаемый еще двумя скобами, скрывался в отверстии, высверленном сбоку одного из кабинетных шкафов. Никакой маскировки не было и в помине. Отворив верхние створки шкафа, Вехс не нашел того, что искал, и заглянул в нижний отсек. Там один на другом стояли сразу три видеомагнитофона. На запись был включен самый нижний. Оттуда доносился характерный шелест пленки и горел соответствующий индикатор. Вехс нажал на стоп и, достав кассету, опустил в карман дождевика. Он решил прокрутить ее Ариэль. Разумеется, качество будет не ахти какое, поскольку видеомагнитофон устаревшей модели явно был не из дорогих, да и изображение на тысячу раз перезаписанной черно-белой пленки может получиться слишком бледным. Но его дерзкие и стремительные действия непременно произведут должное впечатление на его драгоценную девочку. Заметив на столике телефонный аппарат, Вехс вырвал шнур, соединявший его с розеткой на стене, и затем разбил клавиатуру прикладом ружья. Он знал, что дневная смена служащих появится здесь в 8 или 9 утра, то есть еще через 4 или 5 часов. К этому времени Вехс рассчитывал быть уже достаточно далеко. Однако он не собирался облегчать им задачу по вызову полиции. Ведь всегда может произойти что-нибудь непредвиденное, что задержит его здесь или на шоссе, а разбитый телефон может подарить ему еще полчаса отсрочки. У двери комнаты Вехс обнаружил дощечку с забитыми в нее гвоздями. На гвоздях висело 8 ключей с бирками. Вехс внимательно прочел каждую. Несмотря на то, что колонка должна была работать 24 часа в сутки, сегодняшние события, разумеется, не в счет, на дощечке обнаружился и ключ от входной двери. Сняв его с крючка, Вехс покинул крошечный офис. Вернувшись в торговый зал, Вехс погасил люминесцентные лампы на потолке и остался стоять в полутьме, часто дыша через рот и облизывая губы, ощущая на языке едкий запах порохового дыма. Мягкий полумрак нежно прикасался к его лицу и тыльным сторонам ладоней. Ласки теней всегда казались ему такими же эротичными и возбуждающими, как и касание дрожащих тонких пальцев. Тщательно обойдя распростертые на полу тела, Вехс подошел к кассовому аппарату и достал из ящика свои $40 сдачи. Смит и Вессон, юного азиатского джентльмена, так и остался лежать в свете настольной лампы, куда Вехс положил его несколько минут назад. Он не считал себя способным украсть оружие, точно так же, как и деньги, которые ему не принадлежали. Надкушенная сосиска лежала рядом с револьвером. К сожалению, пластиковая обертка оказалась содрана, и тощий Джим был безнадежно испорчен. Впрочем, Вехс взял с витрины еще одну сосиску, аккуратно откусил кончик вместе с целлофаном и выдавил мясной столбик из упаковки. Затем он затолкал надкушенную японцем сосиску в целлофановую кишку и закрутил край. Эту сосиску он убрал в тот же карман, в котором уже лежала видеокассета для Ариэль. Потом он заплатил за выброшенную им сосиску, набрав сдачу из незапертой кассы. На прилавке он заметил еще один телефонный аппарат. Выдернув его из розетки, Вехс раздолбил клавиатуру несколькими сильными ударами. Вот теперь можно сделать покупки и в путь.